А сейчас наша давняя хогвартовская традиция — распределение на факультет согласно наклонностям и перспективам. Давайте первого. Не хнычь, малыш, а то отправим в тайную комнату. Те же старшекурсники скрутили ближайшего ребятенка и, силой усадив его на высокий табурет, подняли над несчастным хищно осклабившуюся шляпу. Я пожалела, что не захватила бластер. Где же наши? Чего медлят? Ну-с, посмотрим, кто у нас тут. Ага, и куда же нам тебя направить? Командор мгновенно распахнул шкаф, взмахнул спиннингом и, подцепив шляпу, сдернул ее с головы невинного мальчика. С негодующим воплем шляпа исчезла за дверцей шкафа. Все недоуменно замерли. Похоже, раньше шляпа так себя не вела. В ту же минуту из шкафа вышел агент 013. «Я перевоплотилась, поняли? Тьфу, в смысле, перевоплотился. Шляпа — это я, превратившийся в кота. С нами, с волшебными шляпами, такое время от времени происходит. Уж извините». Уф, бред полнейший. Хорошо, что в зале не оказалась той самой мисс МакГонагал. Если она и вправду была весенней подружкой нашего профессора, то раскусила бы его на месте. «Ну что встали-то? Будем продолжать мероприятие или уже нет? Быстренько сажайте меня на голову вон того щекастого с мокрым носом. Я его сейчас при всех определять буду». У магов во все времена было туго с логикой. Я бы на такое и в 5-летнем возрасте не купилась. Но волшебники, у которых даже сотрудники министерства не знают, для чего людям нужны калоши, скушали эту фигню, не поперхнувшись. Я вела общую фотосессию. Профессор вещал, Алекс так и оставался на связи в шкафу. Зажав рот шляпе, он тихо диктовал нужную информацию через передатчик на ухо коту. Шляпа за столько лет настропалилась и на расстоянии определять, кто кем будет. «Шлижин!» — пытаясь вырваться, объявляла она. «Прием, прием, напарник, под тобой злой волшебник», — передавал командор. Мой передатчик в ухе фиксировал и это. Кот надувался от важности и орал: «Гнать его в шею! Бездарность полная!» «Но у него в роду 6 поколений волшебников!» — робко вякнул кто-то из преподавателей. «Наверное, ему взятку дали». «Сочувствую его родителям, но помочь ничем не могу. На детях гениев природа отдыхает!» — язвительно бросил профессор. «Сажайте меня на голову следующего, да поаккуратнее, столопы, я кот, а не кошка. Этого куда бы его засунуть? В Гриффиндор. А вот этого тощенького, да не сажайте меня на него, сломайте парня. Домой иди, понял? Следующий, куда хочешь? В Слизерин, а в... не хочешь... «Гнать этого! Гнать, я говорю! А ты чего плачешь? В Когтевран хочешь? Да запросто! Кто тут еще в Когтевран? Вы двое! Идите, я на вас посижу! Можно! А это кто у нас? Еще один в Слизерин! Ну не везет на этот раз факультету! Ни одного достойного претендента! Нет! Нет! Я тебе сказал, фигу тебе, а не Слизерин. И руки убери. А ну быстренько оттащите от меня этого агрессивного в Слизерин ему. И поговори мне тут. Жаловаться он еще будет в Министерство магии. Слова-то откуда такие знаешь, а? Следующий. Я тихо гордилась ребятами. Работа по сокращению поголовья волшебников шла полным ходом. К немалому удивлению педагогов, учеников и новоприбывших, на злых магов был явный недобор. Всех, в ком кот и шляпа, были хоть как-то уверены, распределили по другим факультетам. Но дети, действительно достойные Слизерина, вылетали из учебного заведения, как пробки. «Полный пуффендуй!» — утомленно высказался кот, которого сажали на голову уже 24-го мальчика. «Сколько их у вас тут осталось? Всю попу отсидел!» На базу мы вернулись усталые, но довольные. Гарантированно, один выпуск будет без злых волшебников. И хотя от моего мужа потом 2 дня пахло нафталином, а профессор даже ел лежа, мы внесли свою посильную лепту в сохранение детям детства. Теперь им не надо думать о том, как захватить власть над миром, а можно просто поиграть на свежем воздухе. И, кстати, шляпа нас не сдала. Даже наоборот, попросила у Алекса телефончик. Мой догадливый супруг умудрился намекнуть ей на старый красный шотландский колпак нашего шефа. Придется знакомить. Кот обещал побыть Купидоном, хотя верить пусику на слово. Нет, он честный по-своему, просто редко делает что-либо совсем уж без учета собственной выгоды. Не обязательно материальной, ему важна и слава, и общественное мнение, и ежеминутная похвала, плавно перетекающая в бурное неумеренное восхищение. Коты без этого просто не живут, дохнут от недостатка внимания. Я сама проверяла. Если его в течение дня ни разу не погладить, он к вечеру злой становится, как собака. И требовательный, как не знаю кто. Помнится, как-то вечером мы с мужем намылились в сауну. Шеф дал нам личное разрешение пользоваться его штабной парилкой, но не чаще раза в неделю, и оставив заявку не позднее 2 суток до назначенного часа. Алекс ушел прикупить меду для массажа и лучшего пропаривания, а ко мне как раз заглянул кот. «Куда-то собираетесь?» «Ага», — не вдаваясь в подробности, отмахнулась я, пакуя в пляжную сумку простыни и полотенце. «Внеплановый отпуск на море? И без меня? О, какое коварство! Агент Орлов никогда бы так не поступил. Значит, здесь имеет дело только твоя женская несолидарность с нами. Что ж, не хотела пригласить меня, так хотя бы котят взяла». Им полезен морской воздух. У них слабый иммунитет. Им нужны фрукты и йодированная вода. Но кому я все это говорю? Боже! «Не поминай Аллаха в суе», — строго напомнила я. «Какое море? Что ты себе напридумывал? Мы с Алексом всего лишь идем в сауну». «Отлично! Тогда и я с вами. А зачем ты нам там?» «Как это зачем? Для компании?» «Пусик!» — попыталась успокоить его я. «Нам и без тебя неплохо. Ты уже ходил с нами, но вроде бы тебе не понравилось. Какой смысл приглашать тебя снова и портить тебе настроение?» Котик так обиделся, словно я предложила ему застрелиться из чувства вины перед всеми мышами мира за совокупные грехи всего кошачьего народа. Короче, все кончилось тем, что он упал нам на хвост, то есть увязался за нами. Причем якобы не просто так, а исключительно по делу. «Пришло письмо от Геракла, в котором он просит нас помочь ему в одной деликатной ситуации. Некий человек, которого он в пьяном угаре назвал другом, теперь ищет его помощи в попытке отделаться от кредиторов. Но поскольку финансовые претензии справедливы, то Гераклу, естественно, неудобно применять свою легендарную силу. Это не добавит ему чести». Мягко потянувшись на скамье, котик лениво перевернулся на спину. Мой муж приподнялся и добавил в сауну жару. Мы почти плавились. А дальше, поправляя сползающую простыню, спросила я. «Банальнейшая история». Мастер влюбился в созданную им же статую, которую делал по заказу и теперь не хочет с ней расставаться. У него уже отобрали половину имущества, скоро из дома выгонят, но он уперся. Ведет себя как маньяк, тискает мраморную грудь, целует в губы, трется об нее всеми местами, прости, Аленочка, и ни в какую отдавать не хочет. «Древнегреческую скульптуру?» — ужаснулась я. «Тьфу, точно грязный извращенец! И что Геракл хочет от нас?» «Разрешить ситуацию», — обливаясь потом, догадался командор. «Думаю, нам придется помочь этому дураку». «Его зовут Пигмалион?» — угадала я. «Именно так. Ты начитана не по годам, деточка. Да уж, сказок в детстве начиталась. Вы, мальчики, можете попариться еще, а я пошла. У меня уже вся простыня насквозь мокрая. Думаю, сбросила килограмма два. Полтора, навскидку поправил кот. Я показала ему язык и ушла в душ. Агент 013 мужественно остался, хотя мыться не любил и парился явно через силу. Если же он чего-то надеялся увидеть, то зря. В парилке я всегда сижу в простыне.